Произнеся ее имя, Синдзи понадеялась на ответ Микоку. Однако девушка ничего не сказала, словно произношение ее имени было в порядке вещей. Она просто стояла там со своей сумкой на левом плече. «Она из армии, да?» Она определенно была девушкой, которую описывала Гиес и даже нарисовала ее портрет. Синдзи гадала, что ей делать, и насторожилась от присутствия Микоку, но затем вспомнила собственное положение. У нее не было оружия. Тем не менее, ее посетила иная мысль. «Она неплохой человек, правда?» Быть может, это и не самая подходящая мысль о том, кто победил одного из гикатанхейров третьего гира. Однако это успокоило ее дыхание. Как бы там ни было, ей нужно удержать девушку на месте, и останется только дождаться прихода Саямы, так как сама она была без оружия. Зашевелившись, Синдзи подумала, как бы выиграть время, и как бы начать разговор. Она подобрала кое-что с земли и протянула Микоку. Тодо Микоку-сан, не хочешь, эра кругличного чая? Почему тут моя фотография? Их продают только здесь? Кто это сделал? И почему ответ так очевиден?» Она понесла банку внутрь здания с целью пожаловаться виновнику, но... «Куда ты идешь, Синдзи Садогири?» Микоку пошла за ней. Произношение ее имени и скорость девушки заставили Синдзи сжаться. Она замерла на месте, и шаги Микоку наполняли воздух, пока она приближалась, но затем стихли. Девушки остановились по обе стороны от фонтана. И... «Извини, что заставил ждать, Синдзи-кун. Я попросил Мияко-кун создать философский камень с ослабленным концептом пятого гира. Это портативный концепт оптической скрытности, поэтому теперь мне будет проще размещать скрытые камеры. Нам остается лишь дождаться отчета Казами и затем вернуться в то...» Автоматическая дверь открылась, и вышел Саяма с двумя дорожными сумками. Приметив двух девушек, он остановился и повернулся к Микоку. Он не колебался. Его глаза лишь на мгновение прищурились, и в следующий миг повернулись к Синдзи. Затем он невозмутимо кивнул. «Подведя итог, ты выиграла много эр кругличного чая, верно?» «Нет! Ну, то есть да, но проблема вон там!» Она указала рукой с документами к фонтану. «Смотри, это человек из армии!» Микоку наблюдала за Синдзи. Та махала банкой чая в ее руке и обратилась к Саяме, вышедшему из здания. «Ты ее видишь? Видишь, да? В каком-то роде это наш первый контакт с кем-то из армии. Такое не каждый день увидишь!» «Это напоминает сцену пятничного шоу о группе исследователей», – подумала Микоку. «Вроде бы в прошлом эпизоде они искали оператора, который отправился впереди всех в глубины неизведанной Амазонки. Сина оно очень понравилось. Но не думаю, что они действительно найдут лидера группы Казами». Тем временем, пока Синдзи выкрикивала объяснение, Саяма немного приподняла руки. «Успокойся», – сказал он, выставив навстречу ладонь. «Там опасно, поэтому иди сюда». «О, точно». Синдзи повернулась спиной и зашагала к Саяме. «Подожди», — непроизвольно позвала Микоку. Синдзи подпрыгнула и остановилась, в то время как Саяма поднял голову и посмотрел на Микоку. Его взор, направленный прямо на нее, можно было назвать лишь пронзительным. Она без колебания встретила его в лоб и не выказала страха на взгляд, который словно со звуком ее буравил. «Я должна кое-что сказать, Синдзи». «Мне?» Синдзи робко оглянулась через плечо, но Микоку к ней не поворачивалась. Ее разум переключил внимание на правую руку, где она держала в сумке меч. Она убедилась, что сможет в любой момент выхватить тканевую обмотку и обнажить клинок. Однако нечто остановило ее намерение сражаться. Голос Синдзи и тревожно опущенные брови. «Почему мне? И кто ты? Некто, кто знает гораздо больше, чем вы». Нависла тишина. Но Микоку не отрывала взгляда от Саямы. Краем глаза она заметила напряжение Синдзи, но не могла сосредоточиться на ней в присутствии врага. Но девушка заметила, что Синзи мягко обняла тело, опустила ресницы и приоткрыла уста. Микоку более или менее представляла себе, какой вопрос задаст девушка, утратившая воспоминания. Она спросит, знаю ли я о ней. Едва лишь подумав ответить, что знает, человек прямо перед ее взглядом произнес: «Тодо Микоку, только не говори, что ты тоже из тех, кто проверяет некоторые вещи, дергая за них». «Что? Тоже? И что именно дергать? А-а-а!» Синзя лихорадочно замельтешила руками, раздувая вокруг себя воздух. Она повернулась к Микоку с толикой ярости на лице. «Ничего, не дай словам этого чокнутого себя обмануть!» «Синзи-кун, на чьей ты стороне? Что более важно, Тодо Микоку, уходи!» Он указал на лес у нее за спиной. «Синзи-кун и я чрезвычайно заняты. Если тебе есть что сказать, сначала договорись о встрече. Позвони Вай и сообщи о своем желании поговорить с Императором Вселенной. Это приведет тебя к отделу жалоб УКАТ». «Синзя, этот парень всегда такой. Обычно он даже хуже». Микоку ей несколько посочувствовала. «Как печально», — подумала она. «Если бы только рядом с ней был кто-то нормальный, как я, тогда бы у нее не было столько неприятностей». И поэтому Микоку обратилась к Синзе, которая все еще была на краю ее зрения. «Синзя», — она вздохнула. «Что бы я тебе сейчас ни говорила, это не сможет до тебя достучаться. Поэтому лучше тебе ничего не знать. Вот почему я молю принять лишь одну вещь в сердце. Не могла бы ты, возможно, покинуть УКАТ, пока еще ничего не знаешь». Синзи промолчала. Все это сводится к нашему сражению с УКАТ». «Почему ты так говоришь? Почему я должна уходить?» Микоку ответила на вопрос Синзи незаготовленными заранее словами. Она произнесла величественным голосом, чтобы девушка могла услышать. «Потому что ты не должна принимать участие в сражении. Ради будущего всего мира. Эту роль я пытаюсь возложить на Сина», — подумала она. И затем продолжила. «Причина того известна лишь нам и немногим внутри УКАТ. И тебе лучше ее не знать». Саяма наблюдала за лицом Микоку. Ее глаза были остро прищурены, и она отталкивала его взор. Но он без колебаний проговорил: «Позволь мне спросить одну вещь. Синзя-кун была на вашей стороне?» На это плечи Синзи вздрогнули. В случае утвердительного ответа, это будет значить, что Синзи принадлежала к армии, их врагу. Но Микоку покачала головой. «Нет. Родители Синзи того не желали. Равно как и мы или УКАТ. Но я знаю Синзи. Вот и все, что имеет значение». Она пожала плечами. «Я не стану предоставлять никаких доказательств, но я не меняю пол. Я знала Синзи прежде, чем она потеряла память, но это все». «Вот как?» Со смесью разочарования голос Синзи выплеснулся на землю. Вероятно, она надеялась отыскать кого-то еще из ее расы. И поэтому, чтобы вытащить кое-какую информацию и развеять подавленность Синзи, Саяма обратился к Микоку. «Ясно. Иными словами, это предупреждение несло сугубо личный характер и находится вне наших позиций в армии или УКАТ. Это подходящая оценка ситуации». «Ясно. В таком случае...» Вот что это подразумевало. «Резюмируя, ты не смогла позабыть Синзи-кун, мимоходом приблизилась к ней в Куросики и добралась сюда, чтобы ее увидеть. А ты весьма заядлый преследователь. Теперь слушай внимательно». Он перевел дух и указал на Микоку. «Синзи-кун ненавидит подобных извращенцев. Какая мерзость!» В его голову врезалась банка. Парень услышал тяжелый звук напитка внутри, и у него на миг потемнело в глазах. Однако свет вскоре вернулся, и он увидел небо и банку, отскочившую от головы. Горячий эрокругличный чай. Саяма не мог позволить ей упасть на землю, поэтому мгновенно сориентировался, подхватил банку в воздухе, открыл и выпил. Чай был хорош на вкус и привел его в чувство. На этикетке улыбалась Синзи. Он был рад, что тайно ее для этого сфотографировал. Превосходно. Саяма-кун, что именно превосходно? Очень просто, Синдзи-кун. Твоя теплая жидкость столь чарующе вкусна, что... Не говори такие вещи, потираясь о банку щекой! Синдзи на него крикнула, но ее плечи устало поникли, и она повернула голову к Микоку. Спасибо за предупреждение, но я вхожу в состав УКАТ. Я это знаю. И не имею намерения включать тебя в ряды армии. Напомни, твои родители хотели тебя держать подальше от обоих сторон. И ты почтишь их решение, если прекратишь сражаться. Почему? Почему я в таком положении? Вопрос Синдзи разлился в ночном воздухе, и она удивленно наклонила голову к Микоку. Кем были мои родители? Тебе довелось знать Синдзи Юкио? Но... Пока Микоку попыталась решить, соглашаться ей или нет, Саяма ощутила слева от себя небольшое дуновение. Ветер дул в сторону Микоку. В нем содержался красный цвет. Он принадлежал женскому костюму, который носила... Yes, Кон!